Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Андрей Платонов. На могилах русских солдат. Путь человека может быть сужен колючей проволокой и сокращен поперечными препятствиями, камерами допросов и пыток, карцером и могилой. Именно этой узкой дорогой, огражденной дебрями колючей проволоки, и мимо подземного карцера мы проходили во след замученным, во след умершим советским солдатам и офицерам. Это место находится недалеко от Минска, у деревни Глинище, возле железной дороги Минск-Молодечно. Здесь недавно был лагерь советских военнопленных. У немцев он назывался «Шталагерь номер 352». Немцы щедры на смерть. Их наука, в которой они сделали серьезные успехи, заключается в познании того, что не надо, что губительно для жизни человека. И немцы пристально, пристрастно наблюдают все явления природы, которые могут быть использованы для уничтожения враждебной им жизни. И фашисты использовали их на практике. Так, в том шталагере номер 352, который мы посетили, до сих пор местность заражена блохами. Теперь сравнительно блох осталось ничтожное количество. Но прежде, когда здесь обитали свой короткий предсмертный срок советские военнопленные, в лагере существовали миллиарды блох. Давно известна казнь посредством муравьев. Известна также пытка, повторяющейся долбящей капли воды. В дополнение к этому знанию фашисты открыли, что достаточное великое множество блох может измучить тело человека до того, что он расчешет его до костей, что он дойдет до безумия, что он обессилеет и падет в тщетной борьбе с мелким, но неисчислимым гадом – блохой. С немецкой точки зрения блоха, как и вошь, хороша тем, что она умножает среди обреченных некоторые заразные болезни. И в этом действует как одна пуля на сотню людей, умерщвляя их всех и тем экономя металлические боеприпасы. Немцы это учли в шталагере номер 352, но они учли также и то неудобство, что блоха не понимает разницы между русским и немцем. И тот административный немец, который сам жил в лагере, вынужден был ограждать себя от блох дополнительными мероприятиями, что вызвало расходы и хлопоты. Поэтому работа блох не являлась совершенной. Такое обстоятельство, возможно, озадачило немецкую мысль и поставило новую проблему перед их главной наукой. Наукой о массовом, быстром, экономном и бесследном истреблении человечества. Эта проблема заключается в изобретении блохи, не вкушающей немца. В комбинате лагерей вокруг Минска хутор Петрашкевичи, урочище Уручье, урочище Дрозды, деревня Тростенец, урочище Шашковка, деревня Малый Тростенец, Тученко и других, фашисты применяли всю, так сказать, композицию средств истребления. От голода до газа и огня. Всю свою промышленность для производства массовой смерти советского народа. И более того, они ввели здесь утилизацию золы и пепла от сожженных трупов для удобрения почвы в подсобном хозяйстве. Продукты, с которого шли на улучшение стола немецкой полиции. Урочище Шашковка, что в полкилометре от деревни Тростенец. Мы уже знаем, что в Майданике немцы собирались применять или применяли водогрейки Кубы с круглосуточной горячей водой для палаческих команд. Эти водогрейки устанавливались на кремационных печах и обогревались отходящими газами печей, улучшая термический коэффициент использования тепловых установок. Здесь, в Шашковке, немцы открыли, пожалуй, наиболее совершенный способ бесследного уничтожения людей. Они нашли последнее звено или заключительный процесс безостановочной обработки трупов. Это последнее звено им дала агрохимия. То количество несгораемого праха, которое роковым образом все же остается от человека и является как бы уликой обвинения, может быть, оказывается, погружено в поверхность почвы, включено в химическую жизнь земли, использовано растениями на свое произрастание, и таким образом оно расточится без остатка и уйдет в вечную тайну, не оставив никаких улик. Кроме того, утилизация трупной золы в земледелии окажет серьезное влияние на повышение урожая. Но это уже пойдет немцам в качестве премии за их инициативу, за их рациональные мероприятия. Пепел шашковской кремационной печи, разбросанный на полях полицейского подсобного хозяйства, является фактом всемирного значения. Даже в наше время великой трагедии человечества, когда любое действие немцев, примененное ими с целью подавления и истребления свободных людей, уже не кажется новым. В шашковском пепле есть одна принципиальная новость или особенность. Тот, кто умерщвляет, сам вынужден питаться остатками умерщвленных. Это само по себе является предзнаменованием великого возмездия. В шашковке сохранились живые свидетели. Они видели этот пепел удобрения для полицейских огородов. Они видели более того. В шашковке была лишь одна печь, и притом довольно кустарного устройства. Печь-яма. Естественно, что печь работала с перегрузкой, потому что палаческие команды получали большие задания по уничтожению. Свидетели показали, и детальный осмотр этой печи подтвердил, что расстрелы наших людей производились возле самого устья печи. Когда же у немцев не было желания сначала расстреливать людей возле печи, а потом засовывать их трупы в печь, то есть совершать лишнюю работу, они приказывали обреченным влезать в печь самостоятельно, живым порядком, и расстреливали их уже внутри печи, а затем предавали сожжению. В отдельных же случаях из экономии палаческих сил или для разнообразия группы людей взрывались ручными гранатами. На вопрос о технике удобрения полицейских полей мы получили ответ от старого крестьянина, что трупный пепел был не мелкий. В нем были и кости, и несотлевшие пленки, и остатки внутренних органов человека. Так что на кожуре созревшего картофеля можно было заметить, например, присохшую к нему пленку человеческого органа, может быть, человеческого сердца. В шталагере номер 352 для военнопленных немцы обходились без агротехники. Они здесь организовали для наших бойцов и офицеров массовую смертную агонию. Агония и быстрая последующая гибель десятков тысяч наших военнопленных устраивались простыми начальными средствами – голодом и непосильным, измождающим физическим трудом. Затем страдания нарастали уже как бы сами по себе и вскоре приводили пленного воина к смерти. Голод, измождение, отсутствие всякого лечения и условий хотя бы для кратковременного отдыха и покоя, скученность, насекомые, моральное подавление, нечистота, холод – все это мгновенно размножало болезни – тиф, дизентерию, скоротечную чахотку. Но фашисты, организовав в лагере 352 массовую агонию смерти для наших солдат и офицеров, не могли предоставить дело на самотек, чтобы одна эта агония постепенно унесла все жертвы в могилу. Немцы торопили и агонию. Они убивали истощенных, умирающих советских воинов, до конца сохранявших свое достоинство, уходящих в вечность с открытыми глазами солдата и с терпеливым мужеством героя. Вскрытие лишь одной массовой могилы на кладбище возле лагеря 352 показало следующее. В могиле лежали трупы мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были без одежды, все голые. На трупах явственно были заметны увечья, повреждения черепов и головного мозга. У многих были размяты грудные клетки с обширными прижизненными повреждениями позвонков и переломами ребер и другие физические признаки пытки, увечья и убийства. Все они были воинами Красной Армии, нашими солдатами и офицерами. Их личные документы, некоторые сведения об их жизни теперь находятся в наших руках. Немцы не смогли или не успели их уничтожить. Следы мучительной пытки на трупах наших павших воинов, провалы ранений, нанесенных тупыми, твердыми, тяжелыми предметами с огромной силой, являются доказательством, что и в плену, в агонии, накануне смерти, наши воины продолжали сопротивление врагу, И там они, уже безоружные, действовали как верные непобежденные солдаты, вооруженные как мечом, твердостью чести и духом долга. Это согревало их холодеющее сердце в их последней обороне. Кто же они были? В 200 метрах от лагеря расположено кладбище. По официальным данным, на этом кладбище захоронено не менее 80 тысяч человек наших бойцов и офицеров. Действительное число жертв после дополнительного и более точного расследования, несомненно, значительно увеличится. Столько покоится наших людей лишь на этом, на одном кладбище, у деревни Глинище. Массовые могилы уже утратили подобие могил. Они похожи на глинопесчаные бесплодные площади, приподнятые на полметра над окружающей местностью. Некоторые из них имеют размер по поверхности до 40 метров в длину и до 30 метров в ширину. Могила не как холм в память погребенного здесь человека, но могила как безымянная площадь, далеко и все более распространяющаяся по земле. Это есть новое архитектурное произведение главного немецкого зодчего Гитлера. Оно, однако, может идти в сравнение с другим изобретением германского духа – трупным пеплом, как удобрением для полицейских огородов. Между прочим, в этой агрикультуре действительно есть какой-то экономический смысл самоокупаемости немецких палачей. Самоокупаемость зверя. Съешь убитого. Далее творчество злодеев как бы усложняется. Оно принимает символическую форму. Примерно посреди кладбища штал-лагеря номер 352 стоит большой крест. На кресте штампованная фигура Иисуса Христа из серого дешевого металла. Ниже подножия Иисуса надпись по-русски. Могила неизвестных русских солдат. Здесь немцы ошиблись. Русские солдаты, убитые, замученные и похороненные в могилах-площадях, в большинстве своем известны нам по именам, потому что документы о них остались, а следовательно, мы можем восстановить и их жизненную биографию. Значит, определение в эпитафии «неизвестные» неправильно. Нам известны наши солдаты, и мы сохраним их в памяти народа поименно, лично и отдельно, потому что мы народ, а не стадо. Другая ошибка немцев гораздо серьезнее. Этим крестом с формально вежливой эпитафией враг хотел обмануть нас или кого-то другого. Он хотел взять нас на Бога. Вот, дескать, и мы отдаем должное умершим. Но под этим крестом в могилах-площадях лежат даже не целые трупы, а раздробленные скелеты. Зверь, конечно, может быть сентиментальным, но здесь нет и сентиментальности. Здесь нет и подобия содрогания убийцы над прахом своих жертв. Здесь есть обыкновенный расчет глупого злодея – обмануть всех. Глупец всегда уверен в своем уме и в своем благородстве. Но более всего он уверен, что он обманет всех, а его никто. Но злодеев и не следует обманывать. Их нужно уничтожать. В свое уничтожение злодей обычно не верит. А когда ему придет возможность удостовериться в своей гибели, он не успеет этого сделать и все равно не поверит. Он и тогда попытается перехитрить всех, чтобы как-нибудь выкрутиться. И по сей час стоит этот крест над сотней тысяч трупов советских солдат, убитых и умерщвленных в плену, в нарушение и поругание не только всех международных конвенций о военнопленных, об этом мы и не собираемся немцам напоминать, но и в надругание над честью и достоинством воина. Убийство безоружного вне поля брани. Фашисты не знают смысла существования солдата и разума его действий. Именно поэтому они и шумели о себе как о солдатской нации, более чем любой другой народ. Подобно тому, как импотент более всех интересуется плодовитостью. И скажем еще, что именно отсутствие истинного, одухотворенного воина в рядах германской армии является одной из причин поражения фашистской армии. Немцы воспитали из своих солдат убийц. Но действительный солдат – противоположность убийцы. Смысл его близок к смыслу матери. Если немцы захотят понять точнее, что это означает, пусть они обратятся к хорошо известным им русским солдатам. Вокруг этого креста, памятника глупого, жестокого и самонадеянного лицемерия, сейчас осыпаются листья берез, стоит глубокая осень. Шумит ветер в голых, мертвеющих ветвях. Сколько великой юной силы навеки вдавлено немцами в эту землю. На некоторых могилах, всего их здесь около 200, есть маленькие деревянные кресты с дощечками. И на дощечках тех надписи. 10-15 фамилий. Иногда указан и год, и даже место рождения. Годы рождения 1915, 1917, 1918, 1920, 1922. Иным из нас это будут братья, а иным уже дети. Это наши дети лежат. После 10-15 фамилий немцы скромно добавляли и другие. Так можно у заставы большого города повесить доску с перечислением жителей и написать на ней «Иванов, Петров и другие». Большие могилы площади не имеют таких именных досок. У фашистов не хватало фантазии на них написать «Здесь лежит всего один человек». Население мертвых, погибших в лагере 352, столь велико, что мы здесь находим и знакомых товарищей. Чумаков Георгий, Шмаков Сергей, Артемов Петр, Климентов Никита. Двое из них сержанты и двое офицеры. Сержант Климентов Никита до армии был рабочий человек. Он был буровым мастером на бурении глубоких разведочных скважин. Некогда он говорил мне, что когда-нибудь он пробурит в Советском Союзе такую глубокую скважину, что алмазный бур его достигнет великого подземного ювенильного моря, водоема девственной воды. Петр Артемов был поэтом. У него было впечатлительное, разумное сердце художника. Но у него не стало теперь жизни. Немцы обратили его молодые кости в мертвый минерал, и кровь его стала лишь трупной жидкостью. Но не все, далеко не все наши военнопленные лежат в окрестностях Минска на одном этом кладбище. В урочище Уручье есть 10 огромных ям-могил. Там лежат трупы в 7 слоев. Все трупы уложены вниз лицом, на многих из них сохранились остатки одежды и обуви. Среди этих трупов много наших танкистов. В карманах у них сохранились всякие документы. Самому старшему из них более 30 лет. В могилах обнаружены целые насыпи стреляных гильз немецких винтовок. Почти все военнослужащие, погребенные здесь, были застрелены в голову. Причем расстрел военнопленных производился из винтовок и карабинов на очень близкой дистанции. По предварительным подсчетам, в окрестностях Минска уничтожено не менее 150 000 советских военнопленных, солдат и офицеров. Дальнейшее расследование может только увеличить эту цифру. Уничтоженное гражданское население не входит в указанное количество. Невдалеке от некоторых могил и по сейчас еще можно найти предметы и имущество, принадлежавшие живым. Гребенки, зубные протезы, ножики, солдатские котелки, пучки волос, костыли инвалидов, женские и детские башмаки, медные денежки, обрывок письма от матери. Бедное добро мертвых. В сумерки на пустынное военное кладбище бывшего шталагеря номер 352 пришла одинокая женщина. Она опустилась на колени возле могилы, на которой была доска с именами погребенных. Женщина вначале была безмолвной, а потом стала петь колыбельную песнь своему сыну, спящему здесь, на грядущую вечную ночь. Трудно утешить эту женщину и нашу общую мать, Родину. Но наша любовь к своему живому народу и наша память о мертвых и замученных обращена яростью и мщением к убийце врагу. Она действует огнем и оружием. Наша ненависть к противнику питается нашей любовью к своему народу, и поэтому наша энергия мщения неистощима.